Глава 2. Система человека. Годы практической работы и изучения теоретической литературы привели меня к одному неоспоримому выводу. Чтобы достичь успеха в убеждении собеседника и уж тем более, чтобы выиграть переговоры, необходимо уметь ставить себя на его место, чтобы на самом деле понимать его желания и стремления. Крайне важно научиться думать в стиле другого человека, чувствовать его мысли и понимать истинные причины его решений. Но мы не можем знать наверняка, о чем думает собеседник. У каждого из нас свои собственные неповторимые взгляды, действия, уникально подобранные слова, мысли и манера поведения. Все индивидуально. Однако скажите мне, если бы вам довелось узнать правила, по которым идет игра в чужой голове, вам стало бы легче понять позицию, идею и мнение вашего собеседника? Стало бы вам легче убеждать его, объяснять свои мысли? А что, если я скажу, что каждый развитый здоровый человек на планете, а это 99% людей, которые нас окружают, существует и контролируется одними и теми же правилами поведения, специальными программами, определяющими его поступки и действия? А что, если я скажу, что узнав, выучив и научившись эффективно использовать эти правила, вы сможете не только предугадывать, что сделает человек в том или ином случае, но и без труда располагать его, убеждая в своей правоте? За много лет работы в области переговоров, убеждений и дипломатии мне удалось обнаружить такие правила, подробно изучить их и объединить в своего рода систему, которую я назвал «система человека». Что же такое система человека? Система есть в каждом из нас, независимо от пола, расы или религиозной принадлежности. Это сложнейший психоэмоциональный механизм, действующий на основе твердо установленных правил, программ, показателей и признаков, определяющих состояние и поведение любого из нас. Одни программы действуют бессознательно, интуитивно, другие вполне подконтрольны. Проще говоря, система человека — это множество неписанных законов нашего мозга, опираясь на которые мы существуем, развиваемся и реагируем на различные события, слова и поступки других людей, на прочее внешнее воздействие. Итак, давайте остановимся на этом поподробнее. Система человека состоит из внешней и внутренней стороны. Рассмотрим внешнюю сторону системы человека, состоящую из нескольких параметров, которые для удобства я называю признаками. Внешняя сторона системы человека. Признаки. Свои ценности и взгляды, привычный образ действий и стереотипы мышления, здравый эгоизм и личный интерес, значимость и признание. Первое, на что необходимо обратить внимание, изучая систему человека, это на наличие у каждого из нас своих ценностей и взглядов. Люди — эмоциональные существа, переполненные личными, индивидуальными предрассудками, желаниями, страхами, домыслами и верованиями. Иногда их действия не укладываются ни в одно логическое объяснение. Часто, если копнуть глубже, за любым, пусть даже самым неадекватным поступком тянется вполне логическая цепочка состояний, заблуждений, подозрений и мыслей. Во внутреннем мире каждого из нас смешивается реальность с нереальностью, чужое мнение с отношением к его носителю, перемешиваются мечты, обиды, страхи, надежды, реакции на различные события, приятные воспоминания и прочие всевозможные качества и особенности. Весь этот огромный букет фантазий, воспоминаний, отражения действительности и ожиданий ежедневно формирует наши ценности и взгляды. Мы утверждаем, что для нас и для других хорошо, а что плохо, что нравственно, а что следует вынести на суд толпы, упорно доказываем или ненавязчиво убеждаем в своей правоте, точнее в том, что мы считаем правым для себя и для других. Как я говорил ранее о феномене правды и восприятия реальности, каждый из нас видит происходящее по-своему, через призму личного опыта, своего прошлого, устоявшихся привычек и мыслей. Именно наша биография, весь пройденный к сегодняшнему числу жизненный путь лежат в основе образования персональных ценностей и взглядов. К примеру, я знаком с одним человеком, который терпеть не мог всех, кто курит. Дело в том, что у него в детстве из-за непотушенной отцом сигареты сгорела квартира. Трагическое событие отложило отпечаток на всю его жизнь, и он на дух не переносил даже запах табачного дыма. Как вы думаете, получится произвести на такого человека хорошее впечатление и расположить к себе его систему, если в ходе общения вы не будете выпускать сигарету изо рта? Сразу полезный совет. В следующий раз, когда окружающие вас люди выскажут свои взгляды, не совпадающие с вашим мнением, не спешите вступать в бравый спор или набрасываться на них с яростной критикой. Постарайтесь принять тот факт, что в их истории все не так, как у вас. То, что не важно для вас, возможно, для них является смыслом жизни или, по крайней мере, представляет особый интерес. Попробуйте искренне понять ценности и взгляды чужой системы. Может быть, следует в каком-то случае сделать скидку, уступить собеседнику в том или ином непринципиальном для вас вопросе, принять его подход или нравственную позицию. Правильное понимание данного признака лежит в основе работы всей системы человека. Обратим внимание на следующий признак внешней стороны системы, на феномен привычного образа действий и стереотипов мышления. Психологи давно доказали, что комфортнее мы себя чувствуем, когда находимся в проверенной и знакомой нам среде. Все новое и непривычное мы чаще встречаем крайне негативно или как минимум настороженно. Человеку гораздо проще продолжать верить в то, во что он верит, делать то, что он обычно делает, и продолжать жить так, как он привык жить. С этим нельзя не считаться в ходе вашего ежедневного общения и уж тем более при подготовке к переговорам. Не ходя далеко за примерами, расскажу о знакомой пожилой женщине, чья молодость и зрелость пришлись соответственно на времена СССР и 1990-х, и которую очень сложно переубедить или втолковать ей, что мир постоянно меняется и движется вперед. Она считает, что именно образование, а не финансовая грамотность и сноровка является залогом успеха, в результате чего она глубоко убеждена, что все богатые – воры. Ей чужд интернет и телефон. У ее близких ушли годы, чтобы научить ее разговаривать по скайпу. Она уверена, что есть исключительно ее точка зрения и что все остальные неправы. И не дай бог выдернуть ее из привычной и комфортной атмосферы, оспорить ее излюбленные стереотипы. Я лично знаком с одним предпринимателем, владельцем крупного бизнеса из старой школы, который всегда предпочитал работать на бумаге и старался обходить стороной все технологические достижения 21 века. В момент нашего знакомства ему было уже около 60 лет. С интернетом работали его помощники, которые каждый день распечатывали ему новости на листах А4. Приносили в кабинет целые папки. Изменять сложившийся десятилетиями привычный образ работы явно не входило в его планы. Третий признак внешней стороны системы человека и не менее важный аспект, который следует учитывать при работе с людьми, это наличие у каждого из нас здравого эгоизма, а у некоторых и эгоцентризма. У каждого человека есть своя собственная жизнь со своими радостями и проблемами, своя семья. Свое всегда будет ближе сердцу, чем радости или проблемы других. Своя рубашка ближе к телу. Очень часто наше поведение целиком и полностью определяется мыслью о собственной пользе, выгоде, искренним предпочтением своих интересов, целям и желаниям других людей. Не стоит удивляться, что людей волнуют только их проблемы и их желания. В большинстве случаев они пропускают любое общение, любую поступающую информацию именно через свой личный интерес. Попробуйте поговорить со своим знакомым фермером в Сибири о засухе в южной части африканского континента. Реакция будет вполне ожидаемой. Талика сочувствия. Глупо будет ожидать, что ваш знакомый отправится на помощь с наполненными ведрами. Другое дело, если вы поделитесь своим опытом, как пережить засуху в Африке, при условии, что именно там у вашего фермера угодья. Усвоим третий признак системы. Человека интересует только он сам. Ему не интересны мы с вами. Все, что способно заставить его пошевелиться, что-либо сделать для вас или проявить инициативу, это его личный интерес. Об этом говорили еще древние философы. Как говорит один мой знакомый, если человек посвящает слишком много личного времени и сил благотворительности, это значит, что, скорее всего, он не такой уж добрый, а просто очень хочет попасть в рай. Однако не стоит осуждающе и с обидой качать головой в стиле «как же так?», а я думал, что все люди милые и пушистые. Они действительно могут такими быть, если их интересы и желания будут удовлетворяться или совпадать с вашими. Как бы странно или неожиданно ни звучала эта идея, просто примите эту социальную аксиому и выстраивайте отношения с окружающими, основываясь на этом неоспоримом факте. Человек по своей природе эгоистичен. Помимо своего эгоизма, люди постоянно испытывают чувство неудовлетворения. Мы недовольны тем, что имеем, хотим вернуть обратно то, что было раньше, чем не успели насладиться и как следует оценить. Иногда мы страстно желаем обладать тем, что есть у соседа. Как говорится, даже в аду найдется тот, кому холодно и дует в шею. К сожалению, мы слишком поздно понимаем, что нам везет и что у нас все хорошо. Лишь чувство потери возвращает человека на грешную землю. Об этом также всегда важно помнить и принимать в расчет в ходе ваших отношений. Чувство значимости и признания формируют четвертый признак внешней стороны системы человека. Одним из первых на эту тему еще рассуждал известный американский социолог Дейл Карнеги. В основе поведения каждого из нас заложено желание быть уникальным, особенным, поиск собственной важности как внутри себя, так и в глазах общества. Все мы в той или иной степени стремимся быть важными и значимыми для других. Это еще одна истинная правда и неоспоримая социальная аксиома. Люди действительно постоянно прилагают усилия, чтобы их поступки и действия были признаны и оценены по достоинству. Система каждого из нас стремится к самоутверждению. Логично, что имея весьма скромный материальный достаток, без всякой возможности его увеличить, человек сместит акцент своей внутренней гармонии с властью и денег на семейные ценности, религию или будет самоутверждаться за счет богатого внутреннего мира. Для одних самовыражение и поиск своего значения – это статус и мешок с деньгами, для других важнее всего здоровье, крепкая и большая семья. Третьи обладают уникальной коллекцией бабочек или марок. Люди по-разному обретают чувство собственной значимости, и истина налицо. Каждый в той или иной мере чувствует себя особенным и исключительным. В формировании своего значения человек порою даже очень открыто борется за свою индивидуальность, всячески старается продемонстрировать, а порою и навязать другим свои ценности, увлечения и прочие варианты самоутверждения. «Я люблю походы. Именно там, наедине с природой, мы сливаемся и становимся с ней одним целым. Во мне рождаются невиданные ранее творческие силы и духовная энергия. Поэтому в следующие выходные мы берем наших детей и едем с ночевкой в лес», говорит муж жене, даже не задумываясь, что у членов его семьи могут быть возражения или другие планы и предпочтения. У каждого из нас есть свой внутренний мир, в котором мы суперзначимы. Там мы главные герои, короли и принцессы Вселенной, мудрецы, непобежденные и сильные воины. Иногда люди замыкаются в своем внутреннем мире и не думают о реальном положении вещей. Порою их практически невозможно вытащить из их воображаемого состояния. Отмечу, что самопромывка мозгов гораздо страшнее любых сект и запоев. Те же, кто не могут обосновать свою существенность или ценность своих действий, замыкаются в себе, уходят в монастыри, становятся отшельниками, как когда-то поступил древнегреческий философ Диоген Синопский, переехавший жить в бочку, или попросту спиваются. Поиск своей важности и значительности является генетической предрасположенностью каждого из нас. При рождении ребенок нуждается в тактильной, осязательной заботе и ласке. Находясь на руках у матери, он осознает правильность своего места и существования, свою ценность и достоинство, безоговорочную любовь к своей персоне. Малышам просто жизненно необходимо, чтобы их обнимали, целовали, поглаживали и похлопывали. Если ребенок не будет получать должный уровень внимания на уровне прикосновений, он будет страдать от эмоциональной депривации, то есть от недостатка положительных ощущений, получаемых на уровне физического контакта. Такой сенсорный голод может привести к различным психическим отклонениям и даже к болезням. По мере взросления человека и его развития в качестве самого сложного биологического организма на планете, врожденное стремление к контакту на уровне прикосновений трансформируется и эволюционирует в сексуальное влечение и в желание быть оцененным по достоинству, быть признанным другими. Взрослым все больше и больше необходимо положительное подтверждение их присутствия, факта существования, значимости того, что они делают, о чем говорят. Им нужна похвала, поддержка и одобрение со стороны их родственников, друзей, партнеров и коллег. Поскольку эта книга представлена не только познавательной, но и полезной, вы без труда можете применить полученные навыки на практике. Во-первых, чтобы сформировать благоприятные отношения с другим человеком, узнайте сперва его желания и убеждения, установите, с кем из известных и успешных личностей он стремится себя ассоциировать или за счет чего он формирует чувство собственной значимости. Затем найдите его индивидуальную уникальность. Например, вы узнали, что ваш товарищ обретает значимость через свою внушительную коллекцию фотоаппаратов. Подчеркните в ходе разговора, что собирать фотоаппараты — это круто, что вы восхищаетесь его выбором Считаете это занятие увлекательным и захватывающим. Для строительства эффективных отношений с людьми не стесняйтесь помочь окружающим обрести важность, столь необходимое им признание и одобрение действий. Чаще хвалите других, подбадривайте, обращайте внимание на целесообразность и наличие смысла в их поступках. По возможности обязательно показывайте, что цените и поддерживаете их мысли и поведение. Для экологичных, взаимовыгодных отношений просто необходимо научиться уважать чужие ценности, взгляды и привычный другим людям образ действий. Необходимо приобрести навык смотреть на общение сквозь интерес партнера и синхронизироваться с его индивидуальной уникальностью. Да, и изучайте. Исследуйте чужие системы. Наблюдайте за другими людьми, отыскивайте их личный интерес, считайтесь с их личными ценностями и индивидуальностью их взглядов, уважайте их привычный образ действий. Ознакомившись с внешней стороной системы человека и ее признаками, вы, вероятно, задаетесь вопросом, если все люди такие разные, если у каждого имеется уникальный набор взглядов на жизнь и привычек, с которыми он не готов расстаться, если все люди по своей природе эгоистичны и преследуют только свои интересы и безмерное желание обрести значимость, то как же вообще возможно договориться о чем-либо? В каждой системе все-таки присутствует общее положение. Независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, традиций, политических взглядов и так далее, у каждого есть потребности в безопасности, в хорошем к себе отношении, в любви, в обретении финансового благополучия. Каждый человек составлен из желаний. Мы все хотим удобства и наслаждений, больше денег и стабильности, симпатии и похвалы, радости и здоровья, самоуважения и уважения со стороны окружающих, долгой жизни и счастья. Мы ужасно боимся неудач, критики, неизвестности, болезней, нищеты, старости и утрат. Именно в попытках обрести то или иное чувство, ощущение, состояние или предмет формируются социальные группы, связи по интересам, рождаются экономические, духовные, физические и прочие отношения между людьми. Внешняя сторона системы человека и ее признаки. Собственные взгляды и ценности. Привычный образ действий и стереотипы мышления. Значимость и признание. Личный интерес. Здравый эгоизм. Внутренняя сторона системы человека. Программы. Изучив внешнюю сторону системы человека и ее признаки, мы выяснили, что каждый человек обладает своими собственными и очень индивидуальными взглядами, стремится к обретению своей значимости, дорожит своими убеждениями и привычками. Человек в большинстве случаев в первую очередь все равно думает о себе, маскируя свое эго и прикрываясь различными оправданиями. И это только вершина айсберга системы человека. Ну что, продолжим? Давайте познакомимся с внутренней стороной системы человека. Так как это очень объемная территория, сравнимая, пожалуй, с размерами страны чудес, в которую попала Алиса, то двигаться мы будем медленно, но в верном направлении. Внутренняя сторона системы человека состоит из различных программ, большая часть которых незаметна для нас и находится на уровне подсознания. Программы работают постоянно и являются основой действий, характера, образа психологических и социальных особенностей человека. Известно, что человек осознает лишь одну из тысячи частей объема информации, вся остальная работа проходит вне сферы нашего сознания. Невозможно осознанно запоминать всю поступающую информацию. Только представьте, что бы стало с нашей головой, если бы мы помнили все цвета и марки машин, стоящие с нами в пробке, все товары, увиденные в супермаркете у дома, все лица, встретившиеся нам по пути на работу. Наш мозг просто-напросто бы взорвался. На бессознательном уровне система запоминает по отдельности до мельчайших подробностей каждую секунду нашей жизни. Поэтому опытные гипнотерапевты, погружающие пациентов в состояние транса и гипноза, могут вытащить из человеческого мозга информацию, например, о том, что ел пациент на завтрак 871 день назад. Программы также протекают вне сферы нашего сознания и мышления, активно взаимодействуют со всей поступающей к нам информацией, включая ту, которую мы не осознаем. Это важно понять. Это необходимо понять в первую очередь. Как и работа признаков внешней стороны системы человека, деятельность программ постоянно протекает в голове каждого из нас и является неотъемлемой частью нашего жизнеобеспечения. Тесно сотрудничая с бессознательной частью человеческого мозга, с подсознанием, Программы созданы для того, чтобы в первую очередь защищать нашу систему, защищать от информационной перегрузки, от беспорядочного поведения и неверных решений. Однако часто программы могут давать сбой, действовать самостоятельно и необоснованно. Для уверенного контроля над своей жизнью, для повышения собственной эффективности и улучшения качества общения с другими, просто необходимо уметь определять их, контролировать и управлять ими. Изучение и понимание программ внутренней стороны системы человека, знание их работы значительно улучшает наши отношения с другими людьми, упрощает понимание их поведения. Зная, при каких условиях человек поступает так или иначе, можно по-настоящему понять причины подобного поведения, предугадать, а точнее предопределить его будущее действие, предсказать его следующий шаг. А это уже очень круто. Итак, представляю вашему вниманию карту программ, действующих на внутренней стороне системы человека. Программы по своей деятельности и своему предназначению разделены на несколько групп и независимых программ. Они находятся как в специальных обособленных центрах, так и существуют самостоятельно. Внутренняя сторона системы человека. Карта программ. Центр восприятия. Программа состояний, программа восприятия реальности, программа воображения. Центр развития. Программа ориентированности, программа ответственности, программа мотивации, программа скорости принятия решения. Центр хранения и воспроизведения данных. Программа убеждений, программа воспоминаний. Информационный центр. Программа оценки информации, программа исключения, программа искажения, программа домысливания, программа обобщения, программа усвоения данных. Самостоятельные программы. Программа работы, программа сопротивления, программа восприятия ошибок, программа страха, ролевая программа, программа безопасности. Первая группа программ находится в информационном центре. Перед ними стоит задача оценивать, анализировать и обрабатывать поступающую в систему человека информацию с целью упорядочивания восприятия данных и предотвращения ее перегрузки. Данная группа действует на основе работы каналов, по которым поступает информация. Это каналы зрительного, слухового и чувственного восприятия. Благодаря ей мы понимаем смысл слов собеседника, содержание лекций, документов, сюжет книги или интригу фильма. Информационный центр. Программа оценки поступающей информации, программа исключения, программа искажения, программа домысливания, программа обобщения, программа усвоения данных. Главная программа в данной группе – программа первичной обработки данных или программа оценки поступающей информации. Любая информация извне поступает к нам через наши органы восприятия. Мы слышим, видим, чувствуем, осязаем, обоняем. И, разумеется, все эти данные подвергаются незамедлительной оценке. Мы определяем, какое влияние она может оказать на нас, какое значение имеет для нашей системы в целом. Дорого или дешево, хорошо или плохо, умно или глупо, эффективно или бесполезно, горячо или холодно, есть ли связь с уже имеющимися в системе данными. По многочисленным другим критериям и показателям, информация оценивается определенной частью нашего мозга со скоростью мысли за считанные доли секунды. После первичной обработки полученная информация пропускается через другие программы восприятия данных, действующих в информационной группе. Это программы исключения, искажения, домысливания и обобщения. Я уже вскользь описал их действия в предыдущей главе, когда рассказывал о формировании нечаянного обмана. Мы слышим то, что хотим услышать. Забываем ненужную или неважную для нас информацию. Делаем общие выводы на основе нескольких случаев. Рассмотрим эти программы подробнее. Программа исключения срабатывает, когда мы осознанно или неосознанно обращаем внимание только на определенную часть информации и вычеркиваем все лишнее. Основной причиной исключения информации является перегрузка информационных каналов, по которым к нам в голову поступают сообщения. Удаление лишнего уже начинает происходить на уровне наших органов чувств. Попробуйте смотреть два фильма одновременно, или прослушать за один раз две аудиозаписи, или смешать чай с кофе. Скорее всего, вы получите что-то среднее, но одинаково ярко не сможете ощутить отдельно какой-либо из двух и более элементов. Или вспомните, что вам говорил близкий человек, когда вы были сильно заняты чем-то важным и не могли отвлечься. Мозг вычеркнет ту информацию, которую не сможет усвоить. В коммуникации и на переговорах при интенсивном общении новые сообщения и данные замещают предыдущие. Трудноусваиваемая, нежелательная и несущественная для нас информация, засоряющая каналы восприятия, автоматически удаляется из осмысленной части нашего мозга, опускается в подсознание. Другой причиной исключения данных является интуитивное психологическое стремление человека вычеркивать из своей жизни отрицательные события, неприятные разговоры и негативную информацию в целом. Это задуманное природой правило необходимо для поддержания в добром здравии нашего эмоционального фона и психического состояния. Можете вспомнить, какими словами вас ругал начальник, родители или любимый человек за проступок неделю назад? Как плохо себя чувствовали, когда перебрали со спиртным? Скорее всего, нет. Ведь мы стараемся бережно хранить в памяти больше положительных воспоминаний. Программа искажения основана на неверном восприятии передаваемых сведений. Она также проявляет свою активность в силу перегрузки информационных каналов человека, например, из-за отсутствия пауз в беседе, избытка в разговоре или на письме длинных однотонных предложений, отсутствие логической связи в излагаемом материале. В предыдущей главе, рассказывая о возникновении непреднамеренной лжи, я привел пример сложного запутанного политического текста. Действительно, информационные материалы, не имеющие четкой смысловой структуры, перегруженные непонятными словосочетаниями и многочисленными вводными предложениями, существенно влияют на некорректное восприятие и осознание получаемых данных. Большое количество научных терминов и специфической лексики, сложной для восприятия неспециалистам, существенно влияет на неточное восприятие. Сколько раз, будучи школьником, вы принимались за один и тот же абзац простейшей евклидовой геометрии или за параграф из неорганической химии? Плохое знание иностранного языка, некачественный перевод, перескакивание с одной мысли на другую в силу особенностей характера говорящего также могут сильно исказить понимание действительного положения дел. На осознание сказанного или увиденного оказывает воздействие и психоэмоциональное состояние собеседника. Если он отвлечен, рассеян, глубоко огорчен или пребывает в состоянии эйфории, он также может не полностью принять и понять вашу информацию. Другими словами, исказить ее в сторону своего настроения. Следующая программа – программа домысливания. Собеседник может додумать за нас смысл информации на основе своих собственных ожиданий или страхов. Может домыслить, если объем предоставленной информации покажется ему недостаточным. Как часто мы додумываем то, что хотим услышать? При письменном восприятии информации человек может неправильно уловить содержание, если пропущены или неверно использованы знаки препинания, если смысл не передан отчетливо. Вспомните известную фразу «казнить нельзя помиловать». На домысливание влияют и другие программы, например, программа восприятия реальности. Пессимист будет думать, что стакан наполовину пуст, а оптимист, что наполовину полон. Эмоциональное состояние собеседника также может сыграть свою роль. Проснувшись в плохом расположении духа, начальник скорее казнит, чем помилует. Данную программу особенно любят манипуляторы, направляющие в ходе переговоров мысли собеседника в нужном им направлении. Активно используют ее и продавцы. К примеру, в автосалон приходит покупатель с целью купить дорогую иномарку. Он не выбрал ни конкретную модель, ни ее цвет. Все, что ему нужно, это статусный автомобиль. В такой истории продавец может помочь домыслить клиенту автомобиль на свое усмотрение. Например, посоветовать тот, который салону нужно как можно быстрее продать. Обобщение – еще одна важная программа, тесно работающая с программой домысливания и с программой верований, о которой мы поговорим чуть далее. Программа обобщения срабатывает, когда мы делаем вывод на основе одного или двух отдельных случаев. Чаще всего эта программа психологически основывается на принципе трех повторений. Первый раз – случайность, второй – совпадение, третий – закономерность. У некоторых людей закономерность появляется уже на втором повторе данных. Например, один раз вы увидели, как подруга ошиблась. На второй раз о ее ошибке рассказали друзья. Вы сделали вывод, что она не очень удачлива. На основе нескольких примеров вы сделали общее заключение, которое может как соответствовать действительности, так вовсе и не отражать истинную картину событий. Если не забывать про феномен правды и про объективное восприятие реальности, вероятность неверности обобщения всегда существует. Может быть, в случае подруги были особые обстоятельства, в которых вы бы повели себя еще хуже. Может быть, она вовсе и не думает, что допустила просчет. Однако в целом, благодаря программе обобщения можно находить полезные закономерности, делать правильные выводы и полезные умозаключения. Три полезных действия, и вы уже знаете, как к вам относится человек. Или три вредных поступка, и как следствие вы можете принимать верные решения. Если, к примеру, вы заметили, что сотрудник несколько раз вас обманул и что дело от этого пострадало, его увольнение вполне может претендовать на единственное верное решение. Будьте бдительны. Порою программы обобщения на переговорах пользуются манипуляторы, стремящиеся возвести разовые случаи в ранг закономерности с целью строительства дальнейших отношений в выгодном для себя направлении. Развязывайте надуманные выводы. К слову, в отношениях с близкими вы также можете услышать: «Вечно ты делаешь по-своему. Ты можешь хоть раз меня послушать?» Если правда на вашей стороне, уверенно развязываем надуманные выводы. Что значит «я всегда делаю по-своему»? Я вот здесь сделал по-твоему, вот тут и вон там. Еще одна присущая данной группе программа — усвоение данных. Для принятия решений для дальнейших действий каждому из нас нужен разный объем данных. Такие люди, как аналитики и бухгалтеры, медленно принимают решения, все много раз взвешивают и изучают, подробно вникают в детали и подробности. Они просто не могут подтолкнуть себя к действию без предварительного тщательного исследования вопроса. Другие, наоборот, более динамичны и энергичны, чаще руководители и управляющие. Они полагаются на свою интуицию и на общую информационную картину, принимают решения быстро, а детали и последствия перекладывают на свою команду, потому что большой объем данных настораживает их, они начинают плавать в цифрах, фактах, многочисленных доводах. Подробное изучение раздражает их и мешает принимать окончательное решение. Об этом всегда важно помнить и регулировать объем данных с вашей стороны. После того, как вы в общих чертах познакомились с программами информационного центра и их свойствами, давайте подробнее разберемся, как правильно и эффективно ими пользоваться. Во-первых, всегда сосредотачивайтесь на информации, имеющей для вас наибольшее значение. Не отвлекайтесь и внимательно слушайте говорящего. Следите, чтобы передаваемые в другую систему сообщения были понятными, лаконичными и компактно изложенными, чтобы они не перегружали звуковые, визуальные и осязательные каналы восприятия данных. При работе с программами исключения, искажения, домысливания и обобщения, распознав признаки невнимательности у собеседника, например, его рассеянный взгляд или полусонное состояние, запрашивайте обратную связь, переспросите, понятно ли ему ваше сообщение, возникли ли у него какие-то вопросы. Предоставляйте данные в полном объеме. Наблюдайте за выводами, которые делают другие в ходе разговора с вами. Всегда помните, что любая подаваемая информация может быть неверно обобщена или искажена на фоне уже имеющихся в другой системе данных. У каждого своя реальность. Мы не всегда в одни и те же слова и действия вкладываем одинаковый смысл. Не бойтесь переспрашивать. Уточнять, правильно ли вы поняли собеседника. Услышал ли он в действительности именно то, что вы намеревались ему сообщить. Вы никогда не задумывались, почему отдающий приказы военный всегда требует у подчиненных обратной связи, то есть повторения приказа? Говоря об эффективной работе с программой глубины усвоения информации, определяйте, к какой категории относится собеседник. Аналитикам и многодумающим над вариантами людям давайте больше подробностей и данных. Это одна из основных опор в процессе их убеждения. Если они почувствуют, что не получили достаточный объем информации, в голове у них не сложится логическая картина с прозрачным результатом, и они могут прийти к выводу, что вы не договариваете или не обладаете всеми необходимыми сведениями по делу. Как следствие, в ходе убеждения вы столкнетесь с сильным сопротивлением. И наоборот, динамичных руководителей и решительных собеседников не следует перегружать большим количеством данных. Они могут испугаться, и как следствие, их другие информационные программы исказят или вычеркнут часть вашего сообщения. Наконец, они могут подумать, что за большим объемом слов и цифр вы скрываете свою неуверенность или оправдываетесь. Следующая группа программ располагается в другом центре внутренней стороны системы человека, в центре хранения и воспроизведения информации. Это программа убеждений и программа воспоминаний. Центр хранения и воспроизведения данных. Программа убеждений, программа воспоминаний. Убеждения или верования. Крайне мощная программа. Мы постоянно подбираем наши взгляды и убеждения на протяжении жизни. Взрослея и развиваясь, человек попадает под влияние идеологической обработки, воспитания, религии, законов, примет, суеверий, правил поведения и различных общественных норм. Данная программа активно сотрудничает с признаками внешней стороны системы. Так как человеку всегда комфортнее в знакомой среде и спокойнее в привычном образе действий и стереотипах мышления, он особенно любит свои убеждения, дорожит ими и не терпит, когда их оспаривают. Убеждения контролируют поведение. Они могут запретить одно и разрешить другое. Кому-то религия не позволяет работать в субботу. Кому-то родители в детстве привили убеждение, что необходимо ложиться спать до 11. У некоторых в убеждениях может присутствовать чувство страха. Вспомните о приметах. В какие из них вы верите? Приметы и суеверия оказывают на многих людей мощное влияние. Система верящего в приметы человека боится того, что может случиться что-то ужасное, если вовремя не наложить противоядие. Например, если, возвращаясь за забытыми вещами, не посмотреться в зеркало, если не плюнуть через плечо, рассыпав соль, не скрестить пальцы, когда черная кошка перебегает дорогу, или не постучать по дереву, когда нависает угроза с глаза. Убеждения – одна из самых трудных программ, с которыми вам предстоит столкнуться в работе с системой человека. Ее проявление всегда индивидуально, многообразно и непредсказуемо. Она также тесно взаимодействует и с другими программами, усиливая свое влияние на систему собеседника в целом. Например, программа убеждения может сработать на основе программы обобщения. У собеседника разведены родители, причем один из них на протяжении всей жизни нелестными словами отзывается о бывшем супруге. Наш собеседник также не раз слышал от своих двух авторитетных друзей, что они несчастливы в браке. И, наконец, он недавно прочитал о проблемах семейной жизни в случайно подвернувшемся журнале. На основе программы обобщения он может сформировать убеждение, что брак плохо и, как правило, ведет к разводу и прочим неприятностям. Убедить знатока в обратном будет непросто. Людям дороги их идеи. Дорого то, во что они верят. Еще одно заблуждение, которым страдает большинство людей на планете, это уверенность, что их убеждений и верований должен придерживаться каждый. Как правильно говорить, последний раз или крайний раз? Правильно говорить, прошлый раз? Как часто нам пытаются навязать нелицеприятные и неудобные для нас мысли и предложения? Иногда люди становятся крайне недружелюбными, когда их верования оспаривают, сомневаются в их истинности. Мы часто думаем, что и все другие тоже верят в то, во что и мы. Именно поэтому мы порою сильно удивляемся, когда человек не знает про какую-то примету, не надевает в плюс 10 градусов ребенку шапку на голову или, проще говоря, не делает того, что делаем мы. Запомните, логическое объяснение действия и сформировавшиеся в ходе жизни убеждения и верования — это две совершенно разные вещи. Большинство верований имеют эмоциональную основу. Еще одна программа, действующая в центре хранения и воспроизведения информации — программа воспоминаний, оказывающая колоссальное индивидуальное влияние на систему человека и его поведение. Как много событий из прошлого воздействуют на наше настоящее. Мне, например, в детстве от конъюнктивита, глазная болезнь, мама капала в глаза мед. Я на дух не выносил мед до 25 лет. Меня передергивало только от одного этого слова. И вдруг, как-то случайно, я, не зная состав, попробовал медовый пирог. Теперь мед для меня — это отличный заменитель сахара и сладкого. Почему 20 лет я обходил этот продукт стороной? Потому что меня обуревали неприятные воспоминания. С программой воспоминаний тесно работают программы информационного центра. Так, например, программа исключения во избежание информационной перегрузки оставляет в системе лишь наиболее важную информацию, помогает избавляться от неприятных моментов и переживаний прошлого. Программы искажения и домысливания могут заложить в память неверную информацию, на основе которой будет осуществляться дальнейшая работа системы, включая поведение человека и, как следствие, его возможные ошибочные действия. Воспоминания влияют на наши решения. Если ваш возможный инвестор в прошлом чуть не утонул и теперь терпеть не может воду, будет крайне непросто убедить его профинансировать строительство аквапарка. Путешествуя по системе человека, давайте посмотрим, как правильно использовать полученные знания, принимая во внимание эти две программы. Во-первых, старайтесь, чтобы ваша работа внутри системы человека не шла вразрез с его верованиями. Не пренебрегайте ими. Изучайте убеждения других людей Не обижайте их и будьте лояльными к тому, что для них важно. Оценивая и реагируя на порой абсурдные и странные привычки или действия окружающих, ведите себя всегда деликатно. Пренебрежение чревато ухудшением взаимодействия. Система другого человека просто захлопнется, и договориться с собеседником станет невозможно. Помните легенду, как Пушкин, веря в примету с зайцем, перебегающим дорогу, развернулся и поехал обратно домой? Возможно, именно это убеждение в несчастливое суеверие и спасло тогда жизнь великого поэта. Во-вторых, уважайте воспоминания других людей. Изучая собеседника, подумайте, какие события или состояния из его прошлого могли повлиять на его настоящую жизнь, отразиться на текущем поведении. Поразмыслите, как эти знания могут вам пригодиться. Как вы думаете, будет легче взаимодействовать и сотрудничать с собеседником, если он после вашей успешной партии, разыгранной на основе программы воспоминаний, скажет примерно следующее? «Так здорово, что вы вытащили меня спуститься по реке на байдарках. 100 лет этим не занимался. Помнится, еще в детстве мы с отцом сплавлялись по реке Истра. Это было очень весело. Незабываемые эмоции. Большое спасибо, что принесли в мою жизнь такие приятные воспоминания». Любые ваши действия и слова также хранятся в памяти других людей. Если у вас есть совместные приятные воспоминания, для укрепления работы с чужими системами будет полезным о них периодически напоминать. Продолжая изучать внутреннюю сторону системы человека, необходимо знать еще об одном крайне важном центре — центре восприятия. Подробно рассмотрим действующие в нем программы. Центр восприятия. Программа состояний, программа восприятия реальности, программа воображения. Под влиянием программы состояний мы находимся ежесекундно. Мы можем быть уставшими или бодрыми, грустными или радостными, раздраженными, увлеченными, рассеянными или сконцентрированными. Можем чувствовать себя счастливыми, задумчивыми или пребывать под воздействием многих других состояний. Если человек на протяжении нескольких дней без отдыха напряженно работал, вряд ли он с воодушевлением отнесется к предложению поработать еще во благо той или иной идеи. И наоборот, услышав хорошую новость, радостное известие или получив весомый комплимент, собеседник погружается в радостное состояние, чувствует прилив силы и энергии. В результате с ним становится легче найти общий язык. Кстати, это одна из причин, почему профессионалы убеждения начинают переговоры с чего-то приятного и позитивного. Так однажды мне удалось настроить важного начальника на приятные мысли, поговорив с ним о его новорожденном сыне и о традиционных ценностях семейного очага. Помнится, он долго и широко улыбался, предаваясь обсуждению приятной темы, после чего мне не составило труда аккуратно договориться по нужным мне вопросам. Состояния формируются нашей системой на основе событий, других программ и поступающих в голову данных. Большую роль играет внешний контекст и обстоятельства. Если, например, вчера вы узнали, что получили многомиллионное наследство, то новость о том, что сегодня вы потеряли украшение за несколько сотен долларов, скорее всего, вас не сильно расстроит. Состояния бывают временные и постоянные. Временные непрерывно проникают в нашу повседневную жизнь. Человек может проснуться в хорошем расположении духа, свежим и полным сил. Он может обрадоваться хорошей новости, может до обеда ходить радоваться, а к вечеру неожиданное досадное обстоятельство или плохая новость могут мгновенно изменить его настроение так, что его состояние изменится на раздражительное и недружелюбное. Постоянным состоянием свойственен продолжительный период времени. Они могут месяцами сопровождать человека и его систему, оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. Можно долго переживать какую-то проблему, например, волноваться за здоровье кого-то из близких людей или за свой успех на работе. И наоборот, в течение значительного времени можно ощущать чувство гордости и большого душевного удовлетворения, допустим, от чего-то грандиозного. Победы на важном чемпионате, окончание строительства крупного объекта. Некоторые позитивно мыслящие люди постоянно пребывают в отличном настроении. Чем дольше длится состояние, тем большее влияние оно оказывает на всю систему в целом. Продолжительное беспокойство может привести к депрессии, а постоянное чувство радости — к приливу сил и жизненной энергии. Состояние любви к своей семье, к детям, ощущение жизненной активности, поддерживаемой правильным питанием и здоровым образом жизни, состояние вдохновения и творческого самовыражения полезно для нашей системы и хорошо сказываются на развитии человека. Одно из постоянных состояний, оказывающих отрицательное воздействие на человека и его систему, это чувство страха. Страх — это отдельная независимая программа, о которой я расскажу чуть позднее. Однако, увязывая ее с программой состояний, отмечу, что одно из наиболее распространенных проявлений беспокойства — боязнь потери чего-либо. Как много барахольщиков вы знаете? Да-да, тех самых, не желающих расставаться со старыми и давно ненужными вещами, людьми, воспоминаниями или текущим положением дел. Подумайте об этом на досуге. Быть может, именно вам пришло время что-то изменить, впустить радостные и свежие состояния и перестать испуганно держаться за старое и прошлое. Следующая программа в этой группе — программа восприятия реальности. Как бы ни маскировались люди за своими словами или удачно выхваченными фразами других людей, натура человека, его истинная сущность, настроена либо на оптимизм, либо на пессимизм. Оптимисты всегда жизнерадостны и настроены на результат, редко говорят о своих неудачах. Они много смеются, и во всех их действиях присутствуют очертания доброты, легкости и улыбки. Китайская мудрость гласит, человек без улыбки на лице не может открывать магазин. Пессимисты ворчуны, всегда чем-то недовольны, любят жаловаться и рассказывать о своих трудностях. При общении с человеком всегда важно, как он смотрит на мир. Доброжелательно? Или же воспринимает происходящее через призму негатива? Пессимисты более тяжелы на подъемы, как показывает практика, более закрыты к новым предложениям и идеям. Их сложнее уговаривать и убеждать. Отдельное слово хотелось бы сказать об индивидуальной реальности другого человека. Все события прошлого, воспоминания, жизненный опыт, мнения важных для нас людей, различные действующие внутри нас программы оказывают мощное воздействие на развитие нашей системы и, как следствие, на формирование своего особого индивидуального взгляда на мир. У каждого из нас своя реальность. В глубине души вы же прекрасно понимаете, что бедный человек не сможет понять богатого, голодный — сытого, а сонный — выспавшегося. Несколько слов об истории происхождения индивидуальной реальности и ее формировании. Ей предшествует истинная непосредственная реальность, в действительности расположенная вокруг каждого из нас. С рождения, задолго до того, как мы выучим благодаря нашим родителям и близким названия всех предметов, цвета, формы, цифры и алфавит, каждый младенец обладает уникальной способностью видеть и слышать окружающий мир непосредственно. Он слышит в оригинале звуки природы, свист ветра, шум морского прибоя, пение птиц, подлинно видит все, что попадается ему на глаза. Малыши еще не знают названий и слов, описывающих происходящие процессы. Именно благодаря незнанию у них существует уникальный дар сливаться с естественной средой, не вникая в подробности, что есть что и как это устроено. Затем начинается развитие и воспитание. Ребенок начинает понимать слова, и в этот момент тут как тут вмешиваются родители со своими рассказами. Это собачка, она лает. А вон кошечка, она мяукает. Это хорошо, а это плохо. Так можно, а так нельзя. За счет объяснений у ребенка формируется новое представление о мире на основе получаемой информации из вторых рук, в данном примере из опыта родителей. Так закладывается основа восприятия реальности и индивидуальная реальность. Чем дальше человек развивается, тем больше вторых рук и различных новых обстоятельств и вводных оказывают влияние на ее образование. Исходя из этого, высшим пилотажем в развитии индивидуальной реальности человека является обретение навыка независимого восприятия мира, событий и происходящих явлений, поиск объективной действительности и частичный возврат к осознанию мира без объяснений и влияния со стороны других людей. Навык видеть, слышать, понимать и осознавать происходящее индивидуально по-своему, независимо от чужих мнений, советов и происходящих с вами ситуаций, освобождает путь нестандартным решениям, открывает шестое чувство и позволяет увидеть происходящее в новом свете. Чтобы строить здоровые отношения с людьми, просто необходимо развивать умение абстрагироваться от привычных понятий, определений и моделей поведения. Представьте, что вы поставили перед собой цель подняться на вершину горы. Вы долго и с упорством осваивали скалолазанье, сменили множество тренеров, долго практиковались, затем купили дорогостоящее оборудование, наняли помощников и провожатых и, наконец, после мучительного ожидания начали свой долгожданный подъем. И вот прошел месяц, другой. Вы все взбираетесь и взбираетесь, а вершины и в помине не видно. И в один прекрасный момент вы вдруг осознаете, что это не тот путь, что все, что вам нужно сделать, это перейти ущелье и начать подъем по другой стороне. Изменив направление и не обращая внимания на возмущенные крики советчиков, вы через несколько дней взбираетесь на самый верх и осуществляете свою мечту. Обрести вновь непосредственное, независимое восприятие непросто. Но если вам это удастся, перед вами откроются новые возможности, и вы увидите мир в ярком и невиданном ранее свете. Рассказывая о программе восприятия реальности, хотелось бы обратить внимание на то, что некоторые люди вообще не готовы принимать окружающий их мир. Как следствие, они переносят свое существование в вымышленную реальность. Причины бывают разные. Скука, апатия, суровость текущих дней, отсутствие уважения и признания в настоящей жизни. Бывает, что вымышленный мир гораздо интереснее и комфортнее повседневного, в котором выросло уже столько преград и проблем, о которых вообще лучше не вспоминать. Убегающие от настоящего прячутся в компьютерных и ролевых играх, в фильмах и книгах, в мире сновидений и в других всевозможных местах, не имеющих ничего общего с текущей действительностью. Некоторых людей не следует вытаскивать из их чудесной сказочной вселенной, а некоторых, наоборот, надо спасать как можно быстрее. Индивидуальная реальность может быть вполне безобидной или же оказывать огромнейшее воздействие на всю систему. Помню, в новостях рассказывали историю о человеке, покончившем с собой, когда его друзья уничтожили его профиль и все данные в онлайн-игре, в которую он играл более 5 лет. В центре восприятия информации работает еще одна программа — программа воображения. Это способность каждого из нас мыслить образами, выдумывать, представлять несуществующее, а также воплощать мысли и мечты в реальность. С детства мы активно используем наше воображение, боимся живущих под кроватями чудовищ, много мечтаем, представляем себя различными героями и персонажами. Во взрослой жизни воображение направляется в более серьезное русло. Задумки и планы на бумаге превращаются в грандиозные и действительно работающие проекты. Программа воображения — это вектор мироздания и строительства всего вокруг и внутри нас. Любой успешный замысел сначала рождается в голове. Благодаря нашей вере в желаемое и последующим стараниям, задуманное постоянно становится действительным. Воображение взаимодействует с программой домысливания, информационный центр. Как часто именно благодаря нашей фантазии мы додумываем то, что на самом деле не существует? Не верите? Тогда хотя бы вспомните русскую поговорку «У страха глаза велики». Воображение сотрудничает с центром хранения и воспроизведения информации, с программой воспоминаний. Именно благодаря ему мы можем мысленно достать из архивов памяти нужную информацию. За счет способности мыслить образами и передавать их словами происходит проникновение информации, наших желаний, идей и предложений в системы других людей, где их информационные центры расшифровывают поступающую информацию и переводят передаваемые нами слова в образы. Изучайте и исследуйте центр восприятия информации как в других системах, так и в своей собственной. Старайтесь анализировать состояние собеседника или нужного вам человека. Определяйте, к какому из них он стремится. Ищите наиболее благоприятные моменты для продвижения своих мыслей. Издавна визири, чтобы не навлечь на себя гнев правителя, знали, в какое время к нему лучше подойти. Они знали, когда у царствующей особы плохое настроение, и его не следует беспокоить. Когда после обеда он захочет спать и вряд ли будет расположен к общению. Знали, с какой новости следует начинать завтрак, и в какой момент ужина уместно сообщать неприятные известия. Используя приобретенные навыки работы с внутренней и внешней стороной системы собеседника, учитесь прокладывать путь к человеку, несмотря на его текущее состояние. Помните, людей, испытывающих сильные эмоции, убеждать гораздо сложнее. Они могут просто не слышать того, что вы им говорите, забаррикадировавшись за глухими стенами своего отчаяния или эйфории. Очень сложно и непредсказуемо вести переговоры с наркоманами. Всегда важно учитывать состояние собеседника, прежде чем подбирать ключ к его системе. Например, если по натуре уравновешенный оптимист вчера пережил любовную драму, то стоит понимать, что именно сейчас ваш добряк сильно раздражен. Поэтому, может быть, не следует использовать разные эффективные приемы, обычно располагающие чужую систему, типа комплиментов, признания значимости и демонстрации искренней заинтересованности. Возможно, человек захочет закрыться в своем мире, чтобы его никто не донимал. В таком случае лучше всего действительно будет не докучать ему, оставить в покое и ждать, когда улягутся его личные переживания, и он будет более открыт к общению. А может, наоборот, вашему товарищу жизненно важно, чтобы вы проявили к нему сочувствие, пожалели и предоставили возможность рассказать о том, что его беспокоит. Аккуратно входите в эмоцию другого человека. Присоединяйтесь ненавязчиво. Если человек находится в возбужденном состоянии, выражает негодование, эмоционально взвинчен или находится на грани срыва, непременно дайте ему высказаться и остыть. Согласитесь с ним. Посочувствуйте. Не следует в такой ситуации напролом доказывать свою правоту или, задевая его чувство значимости, убеждать, что его проблема выеденного яйца не стоит. Находясь под сильным влиянием эмоций, люди не способны к трезвому мышлению. В таких случаях не пытайтесь сразу переключить их на свои идеи и предложения. Иногда достаточно просто внимательно выслушать, и ваш участник беседы успокоится сам собой. А кому-то нужен месяц или еще больше времени, чтобы свыкнуться с новой мыслью или обстоятельствами. В таком случае будьте готовы к долгой и упорной работе в чужой системе. Работая с программой восприятия реальности, учитесь распознавать, к какой категории относится собеседник. Оптимистам, например, полезно предлагать открывать новые горизонты и новые возможности саморазвития и личностного роста. Обыкновенно им достаточно красочного описания и небольшого количества убедительных фактов. Пессимистам нужно больше информации и данных для принятия решений. Процесс их убеждения, как правило, занимает больше времени. К тому же представители этой группы часто сомневаются в принятых решениях и могут в последний момент изменить свое мнение. Предоставляйте им как можно больше доказательств и фактов, акцентируйте внимание на безопасности, правильности решения и отсутствии иной приемлемой альтернативы. Вселяйте надежду. При необходимости успокаивайте их и подбадривайте. Работая с программой воображения, в частности с воплощением желаемого в действительное, необходимо знать, что воображение бывает искусственным и естественным. Искусственное проявляется, когда вы придумываете несуществующее, скрещивая уже имеющиеся в мире идеи, предположим, бумагу и клей, тем самым создавая самоклеящиеся листочки. Естественное воображение рождается, когда вы придумываете то, чего еще в природе нет. Например, так когда-то был придуман автомобиль, интернет, известные социальные сети или электрическая лампочка. Оба варианта могут быть в равной степени успешными и привести к высоким результатам, хотя и не всегда имеет смысл изобретать велосипед заново. Также и на переговорах вы можете экспериментировать с уже имеющимися знаниями и опытом, соединяя один тактический прием с другими. Или придумать совершенно новую стратегию или подход для эффективной работы с другой стороной. Убеждая окружающих, используйте программу воображения. Рисуйте красочные образы, подробно и ярко описывайте свои предложения, рассказывая, формируйте простые и понятные слушателям целостные смысловые сюжеты. Еще один центр внутренней стороны системы человека, оказывающий неоспоримое влияние на его поведение и деятельность, это центр развития. Центр развития. Программа ориентированности, программа ответственности, программа мотивации, программа скорости принятия решения. Начнем с программы ориентированности. Ориентированность бывает внутренней и внешней. Внешняя ориентированность выражается в склонности человека во всех бедах и радостях, в своих слабостях и сильных сторонах, победах и поражениях ссылаться на обстоятельства, судьбу и другую сторону. На основе внутренней ориентированности мы, наоборот, считаем себя кузнецами своего счастья и всегда сами прокладываем путь в жизни независимо от внешнего воздействия. Ориентация может проявляться как в каком-либо конкретном случае, так и в поведении на протяжении всей жизни. Люди с внешней ориентированностью при неудачах винят обычно случай. Они говорят: «мне просто не повезло» или «во всем виноваты обстоятельства». Когда перед ними появляется проблема, они говорят: «я не могу этого сделать, это выше моих сил», отступают и сдаются. Однако не стоит думать, что в эту категорию людей попадают сплошные пессимисты и неудачники. Бывает, что люди, обладающие позитивно заряженным мышлением, также могут быть внешне ориентированными. Например, оптимист-фермер может подумать так: «если обстоятельства сложатся так, что завтра пойдет дождь, то я смогу от этого выиграть и получить роскошный урожай». Или, например, успешный торговец может подумать вот так. Если груз придет вовремя, что от меня не зависит, я могу выручить на этом большие проценты. Следует отметить, что люди с внешней ориентированностью больше полагаются на мнение других людей. Чтобы убедиться в чем-либо, им необходимо одобрение своего окружения, положительные отзывы со стороны толпы или авторитетного лица. Внешняя ориентированность также сопровождается физической, эмоциональной и интеллектуальной зависимостью. Физическая зависимость основана на сложности самостоятельного принятия решения, на трудности преодоления препятствий без помощи других. Например, человек может сказать примерно следующее. «Я болею, и мне нужен уход и забота. Если вы мне не поможете, я стану беспомощным и невыносимым. Или если ты не заберешь меня на машине, я не смогу добраться на работу вовремя». Зависимость в эмоциональном плане сопровождается острой потребностью в положительной оценке со стороны других людей, в признании и в подтверждении чувства значимости. Значимость и признание — один из признаков внешней стороны системы человека. Интеллектуальная зависимость сопровождается неспособностью принимать решения самостоятельно и стремлением переложить мыслительный процесс на других. Внешней ориентированности свойственна «ты-установка». «Ты виноват», «ты должен это сделать», «ты признай мою значимость», «согласись со мной», «а как ты думаешь?» Люди с внутренней ориентированностью, наоборот, в своем выборе и в своих решениях больше полагаются на собственную интуицию и личный опыт. Для формирования своих мыслей им не требуется одобрение окружающих. Несмотря на различные обстоятельства и преграды, в физическом плане они менее зависимы и стараются делать всю работу самостоятельно. В эмоциональном аспекте они опираются больше на чувство собственного достоинства, на свое внутреннее духовное развитие, а не на отношение к ним окружающих. Поиск чувства значимости и желание быть оцененным по достоинству у них развиты в меньшей степени. В интеллектуальных действиях они думают самостоятельно и принимают решения на основе своего анализа и собственных выводов. Внутренней ориентированности присуща «я-установка». «Я виноват», «я сделаю это сам», «я уверен», «я в ответе за это». Люди с внутренней ориентированностью совершенно иначе смотрят на происходящее. Они не задаются вопросами, кто виноват, а спрашивают себя, как я могу решить эту проблему. Что я для этого должен сделать? Где я совершил ошибку? Что я сделал не так и почему весь мой урожай погиб? При выборе поставщика услуг, например, человек с внешней ориентированностью поведения будет рад использовать рекомендации друзей или коллег, а человек с внутренней будет выбирать на основе своей интуиции и анализа имеющейся у него информации о конкурентных преимуществах. Завершая описание программы ориентированности, отмечу, что есть и еще одна категория людей, у которых в основе принятия решения заложен исключительный анализ фактов и независимых источников. Они всегда руководствуются железными аргументами, статистическими данными и независимыми исследованиями. То есть эти люди при выборе поставщика услуг скорее сосредоточатся на конкретных данных и фактах. Например, проанализируют коэффициент успешных дел нескольких компаний, прежде чем выбрать одну из них. И ни друзья, ни их собственный внутренний голос не повлияют на принятие решения, основанного исключительно на точных цифрах и данных. Программу ориентированности дополняют программа ответственности и программа мотивации. Так одни люди на бессознательном уровне перекладывают ответственность на других, стремятся уйти от наказания. Движение беглецов всегда направлено в противоположную сторону от критики, осуждений и последствий, которые, возможно, никогда и не случатся. Другие, наоборот, двигаются в сторону цели, к решению поставленных задач всеми возможными и допустимыми средствами. Я называю их решительными. Такие люди готовы брать на себя риски и ответственность, отвечать за свои действия. Они свято верят, что половина того, что их тревожит, скорее всего, никогда не произойдет. В соответствии с программой мотивации, каждый человек действует либо из-за присутствия, подталкивающей его к действию необходимости, либо на основе имеющихся у него в распоряжении возможностей что-либо сделать. Проще говоря, у человека может возникнуть независимое самостоятельное желание что-либо сделать, или же над ним может нависнуть проблема, нужда, открыто подталкивающая его к срочным действиям. Причем, чем глубже проблема, необходимость, тем выше мотивация. Как вы думаете, кто будет больше стараться разбогатеть? Тот, у кого за душой 100 долларов или 100 миллионов? Подумайте, в случае голода, что будет пользоваться большим спросом? Хлеб или услуги по пошиву дорогих костюмов? Иногда необходимость действия не сопровождается особым стремлением достичь результата и не связана с острой потребностью в чем-либо. Пример такой мотивации, а точнее ее отсутствия, работник с неохотой, выполняющий сложное задание начальника. Часто нуждающихся используют в своих интересах. Например, на переговорах стороне, которая больше заинтересована в подписании важного для нее контракта, могут без труда навязать менее выгодные условия. Как вы уже догадались, деятельность всех программ в системе взаимосвязана. Программа мотивации не является исключением. Плохое настроение, программа состояний, неполнота информации, программа домысливания, неприятные воспоминания, программа воспоминаний и многие другие программы бесспорно влияют на уровень вашего стремления что-либо сделать или не делать вообще. Программа ориентированности, программа ответственности и программа мотивации крепко связаны с программой восприятия реальности. Так пессимистам больше присуща внешняя ориентированность. Чаще всего во всех грехах виноват кто угодно, только не они сами. Они скорее полагаются на стороннюю информацию, общественное мнение и общепринятые нормы и правила, нежели чем на свою интуицию и внутренний голос. Программа ответственности помогает пессимистам перекладывать всю вину за неудачи на других. В своем поведении такие люди стараются скорее уйти от наказания, нежели стремятся достигнуть своих целей. Часто их действия мотивированы необходимостью, не сопровождающейся острым желанием добиться нужного результата. Оптимисты не боятся идти своей дорогой, быть первопроходцами. Они двигаются к цели, на пути более склонны к рискованным и авантюрным проектам, доверяют своей интуиции и личному опыту, не боятся брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения. Независимо от того, основываются ли их действия на необходимости или на возможностях, они всегда высоко замотивированы и готовы хорошо поработать. В данной группе существует и еще одна несложная программа — программа скорости принятия решения. Она тесно связана с программой глубины усвоения информации — информационный центр. Некоторым из нас для принятия решения необходимо тщательно все обдумать и взвесить, а некоторым достаточно и доли секунды. Чем меньше информации есть в системе человека по конкретному вопросу, тем больше информация не структурирована, туманна, сложна для понимания, не подтверждена фактами и отдает двусмысленностью, тем сложнее будет принять решение, и тем больше времени для этого понадобится другой системе. Для эффективного взаимодействия с центром развития внутренней стороны системы человека следует знать несколько основополагающих правил и моментов. Распознавая действия программы ориентированности, можно научиться эффективно влиять на действия других. Например, если человек уверен в себе, внутренняя ориентированность, руководствуется собственными мыслями и действиями, толерантен к внешнему воздействию, при убеждении правильно будет взывать к его благородству, чувству долга, к его разумности и рассудительности. Апеллируйте к его умению принимать правильные решения и ни в коем случае не оказывайте на таких независимых людей прямого давления. Хорошо дополнить ваши слова и доказательства языком жестов, наклониться слегка вперед, расстегнуть пиджак, раскрыть руки ладонями к собеседнику, выставить слегка вперед ногу, улыбаться и смотреть в глаза. Если же человек в принятии решений руководствуется внешними ориентирами, внешняя ориентированность, полезно будет использовать в своей аргументации мнение его окружения, ссылки на авторитетные для него источники, общепринятые законы и различные достоверные сведения и факты. Кому-то важно мнение конкретного человека, дайте ему такое мнение. Кому-то нужно больше информации. Сделайте акцент на данные. Говоря о работе с программой ответственности, в ходе убеждения беглецов следует успокаивать, подбадривать и подталкивать к действиям. Избавляйте их от конечной ответственности, от мысли о риске и неприятных последствиях. Для правильного взаимодействия с решительными правильно будет призывать их все тщательно взвешивать, напоминать о последствиях необдуманных решений и о нежелательности спонтанных действий. В ходе изучения системы другого человека и подготовки к переговорам важно помнить о программе мотиваций. Зная, чем руководствуется ваш собеседник в действиях, возможностью или необходимостью, вы сможете выгоднее расположить свои условия и построить стратегию убеждения. Помните, что человеком также может руководить желание самоутвердиться, самолюбие, чувство долга, благородства, справедливость. Анализируйте, какие причины руководят системами в конкретных ситуациях. Работая с программой скорости принятия решения, не торопите людей, которым нужно время. Зная, что перед вами обстоятельный человек, не стоит требовать от него срочного капиталовложения в авантюрный проект, тем более если он по своей природе пессимист. Не затягивайтесь с теми, кто думает и принимает решения быстро. Не перегружайте их новыми и объемными вводными. Я знаю несколько представителей богатых семей Объединенных Арабских Эмиратов и инвесторов в третьем поколении. Они тратят ту ему средств на отдых и длинноногих красавиц с постсоветского пространства, но как только дело касается инвестиций, все они сразу становятся сверхосторожными педантами и отдают предпочтение низкоавантюрным проектам с прибылью, обыкновенно не превышающей 20% годовых. Каждую инвестицию они изучают крайне тщательно и придирчиво и не ввязываются в сомнительные проекты. Низкой скоростью принятия решений славятся аккредитованные инвесторы, дорожащие своей репутацией и уважающие правила игры. В системе человека существуют самостоятельные программы, которые также оказывают значительное влияние на ее развитие и поведение. Самостоятельные программы внутренней стороны. Программа работы, программа сопротивления, программа восприятия ошибок, программа страха, ролевая программа, программа безопасности. Рассмотрим программу работы. Некоторым людям легче работать в команде. Они предпочитают не выделяться, избегают самостоятельных действий, любят раздавать часть заданий коллегам и верят в силу коллективного труда. Другим важно, чтобы их не отвлекали. Они выбирают самостоятельную работу, стараются брать на себя как можно больше дел и несут конечную ответственность за свои действия. Одним для работы нужно уединенное место и защита от внешней среды, от попыток отвлечь внимание или заставить делать несколько дел одновременно, а кому-то, наоборот, нравится работать в дружном и веселом коллективе, делать одновременно несколько проектов. Для эффективной работы с этой программой следите, чтобы у тех, с кем вы осуществляете совместную деятельность, были комфортные условия. Учитывайте отношение к работе и индивидуальные особенности. Создавайте рабочий процесс на основе именно персональных предпочтений и индивидуальных подходов к выполнению задач. Может, кому-то можно разрешить приходить на работу на час позднее, чтобы исключить фактор его вечного опоздания и недосыпа. Если это увеличит эффективность такого сотрудника, почему бы и нет? Кто-то любит обедать в офисе, кто-то лучше работает на дому. Кому-то нужна помощь более опытного коллеги, а кто-то расценит такую помощь как личное оскорбление и так далее. Помните о рабочем пространстве и в семейных отношениях. На внутренней стороне системы человека действует самостоятельная программа сопротивления. Система постоянно противоборствует натиску поступающей информации и с недоверием воспринимает любые новые сведения. Природа сознательно заложила подобный защитный механизм, чтобы упорядочить данные в информационном центре, будь то мнение других людей, недостоверные противоречивые слова и цифры, открытая ложь или перегружающее сознание смысловая ерунда. Данное свойство системы нашло свое отражение в программе сопротивления, которая отражает недоверие к сказанному, показанному и испробованному. Существуют, например, вечно несогласные, которые на любую вашу мысль всегда будут высказывать свое мнение и всегда спорить. С ними нелегко вести переговоры. А есть те, кто с легкостью соглашаются со всем, что вы говорите, даже если и думают по-своему. Есть промежуточные варианты, сочетающие в себе обе категории, когда человек предельно внимательный и со всем свойственным его системе подозрением изучает поступающую информацию и выносит свое решение на основе глубокого внутреннего анализа. Боритесь с сопротивлением. Если нужный собеседник постоянно не согласен с вашими мыслями, и не потому что вы не правы, а потому что он вечно не согласен, рекомендую избегать споров. Все равно переубедить его напролом вряд ли удастся. Сначала согласитесь с его мнением. Ослабив своим согласием сопротивление, к которому инстинктивно расположена система, старайтесь постепенно переубедить его, опираясь на медленное поэтапное согласование каждой своей мысли. Убеждение при раскладывании задачи на части объективно дается легче, чем попытка навязать свою мысль во всем ее объеме. Также можно попытаться сыграть от противного и наоборот сказать вечно несогласному, что не хотите, чтобы он сделал то, что на самом деле вам нужно. Не согласившись с вашим мнением, он сделает с точностью наоборот, и вы добьетесь желаемого результата. Следующая независимая программа, действующая в системе человека, это программа восприятия ошибок. Человеку свойственно ошибаться, и поэтому испытывать обиду и разочарование. Реакция системы на собственные ошибки всегда проходит по-разному. Как правило, ей приходится защищаться. Срабатывают защитные механизмы, влияющие на другие программы и на модель поведения в целом. Ведь если человек допустил ошибку, значит он не прав, непоследователен, и его система где-то дала сбой. Вот лишь несколько возможных вариантов защиты и оправдания себя любимого, которые заметно проявляются в поведении других людей на фоне действия данной программы. Первый вариант — общее смещение фокуса ответственности. Это не я. Понятия не имею, как это произошло. Докажите, что это именно я, а не кто-то еще. Второй вариант — обвинение собеседника. Целенаправленное смещение фокуса ответственности на другого человека. Как говорится, лучшая защита — это нападение. Это не моя вина, а твоя. Если бы не ты... Назовем этот метод «поиск виноватых». Третий вариант — самооправдание. Часто используется теми, у кого работает внешняя ориентированность. Например, во всем виноваты обстоятельства. Я сделал все возможное. Мне просто не хватило времени. Этим приемом обычно пользуются люди со слабой мотивацией, ищущие причины своих ошибок, а не способы решения проблемы. Работая с программой восприятия ошибок, находите истинную причину промаха и оплошности, скрывающуюся в чужой системе за защитными механизмами и оказывающую прямое влияние на ее действия и на дальнейшее поведение человека в целом. Определив, что послужило основой для неверного действия и ошибочного поступка, вы сможете правильно построить текущее и будущее взаимодействие с собеседником. Возможно, вы пропустите его ошибку, войдете в его положение и простите. Или же накажете со всей строгостью. А может быть, подбодрив, установите справедливое наказание. Помните, человек не любит, когда его критикуют. Осуждение задевает чувство значимости. Лучше подбодрите. Укажите на то, что сами совершали ошибки, и что всем свойственно ошибаться. Можете сказать, что, будучи на его месте, вы бы совершили еще более серьезный промах. Подобное моделирование сильно поднимет чувство собственного достоинства и успокаивает другую систему, положительно влияя на ее программу состояний. Как говорил Лао Цзы, никогда не осуждайте человека, пока не пройдете долгий путь в его ботинках. Однако, если вы все-таки намерены высказать критические соображения, сделайте это тактично. Вначале похвалите человека, и лишь после этого деликатно выскажите свое мнение. Если вы сами совершили ошибку, смиритесь с этим. Что сделано, то сделано. Помните, мы никогда не начинаем с нуля. Мы всегда начинаем с опыта. Все, что вам остается, это исправить последствия, вынести урок и принять свершившееся как неоспоримый факт, с которым просто необходимо научиться жить дальше. Учтите, любые попытки избежать работы над ошибками, а также стремление откреститься от содеянного и переложить за счет программы ориентированности ответственность на других, лишь усугубляют ситуацию и приводят к новым проблемам в работе системы и к дополнительным сложностям. Еще одна независимая программа, тесно работающая с программой состояний, это программа страха. Страх — это естественный природный тормоз в системе человека, необходимый для ее самостоятельной регуляции и контроля. Именно чувство страха перед различными последствиями ограждает нас от того или иного необдуманного действия. В каждом из нас присутствует страх. Существует много разновидностей страха. Страх неудачи, страх перед риском, ответственностью, страх перед Богом, страх наказания, страх стеснения и так далее. Некоторые варианты возникают из долгоиграющих и медленно прорастающих сомнений и нерешительности. Поговорим о классификации страха. Самое правильное, на мой взгляд, это определение 7 главных страхов, к которым в том или ином виде примыкают все остальные. Страх бедности, страх критики, страх неизвестности, страх потери чувства значимости, признания и любви, страх изгнания, страх боли и болезни, страх беспомощности, страх смерти. Это основные страхи и факторы возникновения состояний сильной тревоги и беспокойства в системе человека. Для эффективной работы с людьми боритесь со своими страхами, учитесь побеждать их. Помогайте также другим справляться с их душевными смятениями. Настраивайтесь на позитивное мышление и не позволяйте различным сомнениям и негативным мыслям захватывать вашу систему. Есть одна золотая истина. 90% того, что вас беспокоит, никогда не произойдет. Помогайте другим преодолевать их внутренние тревоги и беспокойства, подбадривайте и успокаивайте собеседников. Используйте при необходимости для этого знания из этой книги или из других моих работ. Следующая программа, о которой мне бы хотелось рассказать, это ролевая программа, частично сформулированная американским психологом Эриком Берном. Она состоит из трех форм состояний. Образ ребенка, образ родителя и образ взрослого человека. Независимо от нашего возраста, мы можем вести себя подобно ребенку, образ ребенка, спонтанно, непредсказуемо и эмоционально. Мы можем сначала делать, а потом думать, находиться под сильным влиянием эмоций, проявлять нетерпение, подолгу держать обиду на незначительные вещи. В таком поведении человек часто проявляет творческие способности и видит мир по-новому, под другим углом, не так, как взрослые родители. Эйдетическое восприятие, о котором я рассказывал, описывая программу восприятия реальности. В поведении мы также можем повторять за родителями образ родителя, в определенных ситуациях проводить параллель с воспитанием и реагировать так, как наши родители поступили бы в конкретной ситуации, будь они на нашем месте, или поступать так, как они бы хотели, чтобы мы повели себя в подобном случае. В отличие от образа родителей, поведение в образе взрослого сопровождается объективной и независимой оценкой происходящего, беспристрастным анализом действий, эмоций и желаний. Находясь под влиянием этой формы, мы стараемся вести себя независимо от полученного воспитания и советов родителей, стремимся контролировать эмоции и убеждения. Ежеминутно система человека находится под воздействием одного из образов, причем каждое состояние по-своему полезно. Ребенок приносит в жизнь эмоции, оптимизм, доброту, творчество и приятную спонтанность. Родитель контролирует ребенка в себе и эффективно воспитывает своих детей. Взрослый следит за общим развитием жизни системы и за трезвым взглядом на происходящее. Ролевая программа тесно взаимодействует с другими программами. Например, в соответствии с программой ориентированности, внутренняя ориентированность соответствует форме взрослый, внешняя ориентированность присуща форме ребенок и родитель. Находясь в образе взрослого, человек в принятии решений помимо внутренней ориентированности также опирается на анализ фактов и независимых источников. Действие ролевой программы накладывается и на программу мотивации. В образе родителя и взрослого мы стараемся действовать, исходя из имеющихся возможностей, в то время как в образе ребенок нам соответствует поведение, вызванное необходимостью. Работая с ролевой программой, определите, в каком состоянии находится собеседник. Не будьте чересчур строгим, если человек ведет себя как ребенок, находится в образе ребенка. Проявляйте рассудительность и сдержанность. Работая с образами взрослого и родителя, действуйте по существу, сосредотачиваясь на главных своих задачах, будьте серьезными и логичными. Следите и за своим состоянием. Спрашивайте себя время от времени, в каком состоянии я нахожусь в данный момент. Старайтесь обрести самостоятельность в своих действиях. Примите позицию, что существует альтернативный выбор, не совпадающий с мнением и подходами ваших родителей и других людей. Мы свободны в своих чувствах, в выборе своего решения и формы поведения. Хотите вести себя как ребенок и дурачиться? Пожалуйста. Хотите быть родителем и учить уму-разуму других людей? Без проблем. Главное, не забывайте время от времени включать взрослого и не сбиваться со своего пути развития. К независимым программам также относятся программа безопасности, функционирующая на основе здравого смысла и инстинкта самосохранения и обеспечивающая безопасность всей системы. Например, здравый смысл говорит, что чрезмерное увлечение экстримом может навредить здоровью. Согласитесь, существует разница между прыжками на горных лыжах с отвесных скал и равномерным спокойным спуском по склону. Кстати, эта программа тесно связана с действием программы страха и ролевой программой. Например, в контексте состояния взрослого, логика и опыт подсказывают, что нельзя ходить в три ночи по улицам Южного Бутова, окраина столицы, так как вас могут ограбить. Безусловно, под воздействием алкоголя, наркотиков, сексуального возбуждения или психологической промывки мозгов программа безопасности дает сбой и работает некорректно. Под воздействием крепких спиртных напитков в системе человека порою начинает казаться, что она всемогущественна и что ей под силу сделать все, что угодно, особенно под силу именно телу человека. Не зря говорят «пьяному море по колено» или «не давай пьяному в руки телефон». Идеологическая и психологическая промывка мозгов также влияют на действия программы безопасности. Взять, к примеру, террористов-смертников. Некорректно безопасность в системе может работать, когда система человека находится в образе ребенка. Кстати, дети, в силу отсутствия жизненного опыта, меньше подвержены страху получить ранения. Они просто обожают взбираться на деревья, выезжать на велосипедах на проезжие части, драться и так далее. Нарушение безопасности в системе приводит к неприятным и порой к трагическим последствиям. Иногда следствием является саморазрушение человека или причинение серьезного вреда другим. Работая с программой безопасности, старайтесь как можно чаще осознавать, в каком состоянии вы находитесь. Состояние ребенка и повышенная эмоциональность существенно мешают данной программе осуществлять свою нормальную и здоровую деятельность. Старайтесь держать свои чувства и спонтанные идеи под контролем, управлять своими эмоциями. Учитесь предвидеть возможные негативные последствия ваших действий и поступков. Не перебарщивайте с алкоголем, не позволяйте каким-либо запрещенным веществам изменять ваше сознание. Также следите за своим восприятием реальности. Независимо от обстоятельств, учитесь видеть объективную картину происходящего. Чаще думайте об ответственности и о реакции окружающих на ваши слова и поведение. Крайне важно научиться распознавать все эти программы и подбирать ключи к системе другого человека. Если вы успешно смоделировали систему на основе ее признаков и программ, будет несложно понять общую тенденцию ее развития, общий курс движения мыслей и действий другого человека. Зная основные программы системы, вы сможете установить причинно-следственную связь, спрогнозировать поведение другого человека и понять, почему он в той или иной ситуации так поступает. В завершение описания программ мне бы хотелось обозначить самую главную из них — программу поведения. Она стоит особняком в системе человека и формируется на основе всех действующих признаков и программ внешней и внутренней стороны. Чувство значимости, ценности и взгляды, события из прошлого, разнообразные воспоминания, поступающая оперативная информация, сформировавшиеся убеждения и верования, чувство страха, мотивация, восприятие реальности, текущее состояние, ролевой образ и многие другие признаки и программы влияют на нашу программу поведения в прошлом, настоящем и будущем.